So now, you have got two papers. На две бумажки есть. The first paper with a picture is called practice paper. Страница, где картинка, называется практическая страница. And the second paper has front and back. А вторая бумажка, она двухсторонняя. The front with such congested writing, that is called teaching paper. Одна страница, где такое плотная печать, она вся заполнена, это страница учения. And it starts with read that. И она начинается с предложения. That is the teaching paper. We start with that. Церкви глубокой религиозности, которая возникает благодаря вам. Yes, yes. And the second paper starts with a Sanskrit quotation. И вторая страница начинается с санскритской цитаты. Not second. Вторая сторона. Opposite side of the second paper. Она начинается со слов Тапас, Сатья, Ишвара, Пранитхананди, Пири, Йога. So this is called review paper. Это страница обзора. So today we will consider the practice paper and teaching paper. Сегодня мы будем иметь дело со страницей практик и страницей учения. And tomorrow we will consider the review paper. No. И завтра у нас будет обзор практик. Tomorrow everything will be broad. I am telling the broad classification. Today there will be the practice and teaching, and tomorrow mainly review. That doesn't mean that you should forget the practice paper. It will be there. It will be useful. В целом он говорит, что сегодня у нас будет практическая часть учения, а завтра часть обзора. Но это не значит, что бумажку практическую надо завтра забыть. So, is it okay? Все в порядке, все нормально. Понятно. Now, let us see the practice paper. Давайте сейчас посмотрим на практическую страницу. It is heading is Kriya Yoga Initiation. Она называется инициация в Крия Йога. And in the bracket is written Hatha Raja Laya Yoga. И в скобочках написано Hatha Raja Laya Yoga. It is a unique combination of these three kinds of yoga. Крия Йога это уникальная комбинация трех видов йоги. And it is also mentioned Hatha pertains to body. И также снизу над этими скобочками написано «Хатха имеет отношение к телу». And Raja pertains to breathing and therefore mind. Раджа имеет отношение к дыханию и поэтому к уму. Breathing and mind are related. Дыхание и ум они связаны друг с другом. That is why when you are excited we breathe fast and when you are calm and quiet we breathe very slowly. Поэтому, например, вы могли видеть, что когда вы возбуждены, вы дышите быстро, а когда вы спокойны, вы дышите медленно. And laya pertains to a dimension which is not of the mind. А laya имеет отношение к тому измерению, которое не принадлежит ему. It belongs to life. Она принадлежит жизни. The mind is dissolved into life. Laya это ум, который растворен в жизни. So, no mind means negating the fluidity of the mind to be available to life. That is the meaning of it. Не ум имеет значение отрицания глупости ума для того, чтобы быть доступным жизни. Это смысл не ума, а вовсе не глупости. The mind with all its pollution, as you were telling yesterday, this is all negative. And when you negate this negativity, you come to the most positive. Even in this school you have said minus multiplied by minus is